Давайте познакомимся. Wollen wir uns bekannt machen? Вы, господин Майер? Sind Sie Herr Meier? Да, это я. Ja, ich bin's. Я Генрих Майер. Ich bin Heinrich Meier. Я приехал из Баварии. Ich komme aus Bayern. Я художник. Ich bin Maler. Вы художник? Maler sind Sie? В самом деле? Wirklich? Как интересно. Wie interessant.